Глава 6. Воображение. Мастерская разума. Пятый шаг к богатству. Воображение – это в буквальном смысле мастерская по изготовлению всевозможных планов. Импульс желания обретает форму и приводится в движение функцией воображения, присущей нашему сознанию. Недаром сказано, что человек способен создать все, что он способен вообразить. За последние 50 лет человеческое воображение открыло и поставило себе на службу больше природных сил, чем за всю предыдущую историю. Человек покорил воздушное пространство так, что птицы уже не могут сравниться с ним. С расстояния в миллионы миль он изучил Солнце, определил его вес и химический состав, сделав это с помощью воображения. Он настолько увеличил скорость своего передвижения, что теперь за несколько часов может попасть на другой конец света. Единственное ограничение заключается в развитии и использовании человеческого воображения. Он еще не достиг максимального развития этой замечательной способности, а лишь открыл, что обладает воображением, и сделал первые робкие шаги в освоении своего внутреннего мира. Два вида воображения. Существует два вида воображения, известные как синтетическое воображение и творческое воображение. С помощью синтетического воображения человек упорядочивает уже известные понятия, идеи и планы и строит из них новые комбинации. Оно ничего не создает, хотя широко используется при обобщении наблюдений и личного опыта, а также просвещении. Им пользуются многие изобретатели, за исключением гениев, которые опираются на творческое воображение, когда не могут решить проблему с помощью синтетического воображения. Посредством творческого воображения ограниченный разум человека получает возможность прямой связи с бесконечным разумом. Отсюда приходят догадки и озарения. Отсюда люди получают все основополагающие новые идеи. Благодаря творческому воображению человек может вступать в контакт с подсознанием других людей. Творческое воображение работает автоматически. Оно действует лишь в том случае, когда сознание функционирует в чрезвычайно высоком темпе, например, когда оно стимулируется сильным желанием. Творческие способности можно развить регулярной и постоянной работой. Великие деятели бизнеса, промышленности и финансовой сферы, великие художники, музыканты, поэты и писатели стали великими, потому что развили у себя способность к творческому воображению. И синтетическое, и творческое воображение развивается при регулярном использовании, точно так же, как мышцы или органы тела. Желание — это только мысленный импульс. Оно бесплотно, эфемерно и не имеет ценности, пока не превращается в свой физический эквивалент. Хотя в процессе превращения желания в деньги вам чаще всего придется пользоваться синтетическим воображением. Вы можете столкнуться с обстоятельствами и ситуациями, требующими обращения к творческому воображению. Дайте работу своему воображению. При бездействии воображение слабеет, чахнет, но не угасает совсем. Его можно оживить работой и регулярным использованием. Пока что вам нужно сосредоточить внимание на развитии синтетического воображения, поскольку вы чаще всего будете пользоваться им в процессе конвертации своего желания в денежный эквивалент. После того, как вы прочитаете книгу, вернитесь к этой главе и примените ваше воображение к работе над составлением плана или планов по превращению вашего желания в деньги. Подробные рекомендации по построению планов даются почти в каждой главе. Выберите наиболее подходящие для вас случаи и составьте краткий письменный план, если вы еще этого не сделали. Когда это произойдет, ваше желание приобретет осязаемую форму. Перечитайте предыдущие предложения. Произнесите его вслух. Очень медленно, помня о том, что вы сделали первый шаг на пути превращения мысли в ее физический аналог. Законы удачи. Земля, на которой мы живем, мы сами и весь материальный мир являются результатом эволюционных изменений, в процессе которых мельчайшие частицы материи были организованы упорядоченным образом. Более того, и это имеет первостепенное значение, Земля, как и каждая из миллиардов клеточек вашего тела, каждый атом материи появилась из неосязаемой формы энергии. Желание — это мысленный импульс. Мысленные импульсы — это форма энергии. Когда вы инициируете мысленный импульс, желание иметь деньги, то ставите себе на службу загадочное вещество, использованное природой для создания Земли, всех материальных форм Вселенной, вашего мозга и даже мысленного импульса, который в нем возникает. Вы можете достичь богатства с помощью законов, которые не подвержены изменениям. Но сначала вы должны узнать эти законы и научиться ими пользоваться. С помощью их многократного повторения и всестороннего описания автор надеется открыть вам секрет приобретения всех огромных состояний. Как это ни парадоксально, в этом секрете нет ничего секретного. Сама природа являет его в земле, на которой мы живем, в звездах и планетах, которые мы видим, в каждой травинке и в любой форме жизни. Следуя этим принципам, вы поймете, как работает воображение. Постарайтесь глубоко усвоить их, даже если это не удается с первого раза. При дальнейшем чтении и изучении вы почувствуете перемену, которая прояснит ваше восприятие и расширит понимание. Самое главное — не останавливайтесь, пока не прочитаете книгу по меньшей мере 3 раза. А потом, наверное, вы и сами не захотите остановиться. Практическое использование воображения. Любое богатство начинается с идеи. Идеи — это плоды воображения. Давайте рассмотрим несколько хорошо известных идей, которые принесли огромные состояния. Надеюсь, эти примеры дадут вам четкое представление о методах использования воображения для накопления богатства. Заколдованный котелок. 50 лет назад пожилой сельский доктор приехал в город. Он привязал у дверей лошадь и неслышно вошел в аптеку с черного хода. Более часа врач и аптекарь шепотом торговались о чем-то за стойкой. Потом врач вышел к своей коляске и вернулся с большим старомодным котелком и деревянной мешалкой. Аптекарь изучил содержимое котелка, залез во внутренний карман и передал доктору пачку банкнот. Ровно $500. Это были все его сбережения. Тогда врач передал ему листок бумаги с секретной формулой. Слова, написанные на листке, стоили полцарства, но не для доктора. Эти волшебные слова должны были заставить котелок кипеть, но ни врач, ни аптекарь не знали, какие сказочные богатства можно будет вычерпать из этого варева. Старик был доволен, продав свой рецепт за $500. Аптекарь же шел на большой риск, обменяв все свои сбережения на старый котелок и клочок бумаги. Он и не мечтал, что благодаря его капиталовложению котелок в один прекрасный день принесет столько золота, что превзойдет чудесную лампу Аладдина. На самом деле аптекарь приобрел идею. Но чудеса с котелком начались лишь после того, как новый владелец прибавил к секретным инструкциям ингредиент, о котором врач ничего не знал. Как вы думаете, что это такое? Это история о фактах более странных, чем вымысел. Это история о золотых россыпях, которые принесла одна единственная идея. Она принесла и по-прежнему приносит огромные деньги мужчинам и женщинам во всем мире, продающим содержимое котелка миллионам людей. Старый котелок в наши дни является одним из крупнейших в мире потребителей сахара, дающих работу сборщикам сахарного тростника и рабочим сахарных заводов. Старый котелок ежегодно потребляет миллионы стеклянных бутылок и обеспечивает работой огромное количество людей в стекольной промышленности. Старый котелок является работодателем огромной армии клерков, стенографисток, копирайтеров и специалистов по рекламе во всей стране. Он перенес славу и богатство ряду художников и артистов, создавших запоминающиеся полотна с изображением необыкновенного товара. Старый котелок превратил маленький южный городок в деловую столицу юга Соединенных Штатов Америки, где он и сейчас приносит пользу, прямую или косвенную, каждому бизнесмену и каждому жителю города. Влияние этой идеи ощущается во всем цивилизованном мире и переносит золото всем, кто к ней прикасается. На золото, добытое из котелка, был основан и функционирует один из самых знаменитых колледжей Юга Соединенных Штатов Америки, где более 1000 студентов получают подготовку, необходимую для достижения успеха. Если бы варево из старого медного котелка умело говорить, оно рассказало бы множество захватывающих историй на всех языках мира. Историй о любви и бизнесе, о множестве мужчин и женщин, которых оно ежедневно воодушевляет. Автор этих строк сам участвовал в одной подобной истории, начавшейся недалеко от того места, где аптекарь купил старый котелок. Именно там автор познакомился со своей женой, впервые рассказавшей ему историю о заколдованном котелке. Они пили напиток из этого котелка, когда он сделал ей предложение быть вместе с ним в печали и в радости. Кем бы вы ни были, где бы вы ни жили и чем бы вы ни занимались, каждый раз, когда вы увидите слова «Кока-кола», вспомните, что эта гигантская империя выросла из одной единственной идеи, и что таинственным ингредиентом, который аптекарь по имени Эйза Кэндлер добавил к рецепту напитка, было воображение. Задумайтесь над этим. Помните и о том, что принципы, изложенные в этой книге, помогли Кока-Коле проникнуть почти во все уголки земного шара. Если вам придет в голову идея, которая кажется такой же здравой и достойной, как идея Кока-Колы, У вас появится возможность повторить рекорд всемирно известного борца с жаждой.